Глава третья. Придя в бар, Джек не нашел там Дилейни. Эндрюс успел принять душ, тщательно причесать влажные волосы, надеть отутюженный костюм. Нос его оставался немного припухшим, но кровотечение прекратилось. Душ взбодрил Джека, помог прогнать сонливость, зарядил энергией. В баре было много солидных американцев среднего возраста. Они заслужили свои коктейли долгим стоянием перед статуями и алтарями, походами к развалинам и триумфальным аркам, хлопотами, предшествующими аудиенции папы. Все места у стойки были заняты. Чтобы взять мартини, Джеку пришлось протиснуться между мужчиной и женщиной. «Он сказал, что не понимает по-немецки», — произнесла сильным немецким акцентом женщина. «Но я знаю, что он солгал. Все евреи понимают немецкую речь». «Ты откуда?» — спросил мужчина. «Из Гамбурга», — ответила его рыжеволосая собеседница. Черное платье с глубоким вырезом спереди плотно облегало ее пышную фигуру. У женщины было хитрое порочное лицо и крупные красноватые руки крестьянки. Джек, за последние несколько лет заходивший в этот бар 3-4 раза, уже видел ее здесь. Угадать профессию женщины не составляло труда. Заведение было приличным, и поэтому немка сама не приставала к мужчинам, но у нее, несомненно, была договоренность с хозяином бара. «Немцы», — подумал Джек с отвращением, поглядев на женщину, — «готовы удовлетворять любые запросы послевоенной Европы. Парижские шлюхи хотя бы не выглядят такими самодовольными». Он повернулся спиной к паре, сидевшей у стойки. Держа бокал в руке, обвел взглядом бар. Компания стоявших возле Джека молодых итальянцев загораживала от него ближний угол зала. Великолепно подстриженные, в галстуках нежных тонов, повязанных вокруг ослепительно белых воротничков, они оживленно беседовали. Красивые, полные жизненных сил, готовые к любви, преступлению и путешествиям юноши, оценивающе разглядывали каждую входившую в бар женщину. Джек позавидовал их внешности, уверенности, молодости, но прежде всего их непосредственности. Как большинство американцев, Джек всегда скрывал свои эмоции, и эта недостижимая итальянская раскрепощенность, нескрываемое жизнелюбие и бесстыдная доступность заставляли его осознавать собственную неопытность и глупую невинность. Джек сделал шаг в сторону, чтобы осмотреть весь бар. Он пригляделся к лицам посетителей и понял, что ищет ударившего его мужчину, а также женщин, сопровождавших пьяного. Их в баре не было. Недовольный собой, Джек пожал плечами. «Ну и что бы я сделал, если бы увидел его?» — подумал он. Допив коктейль, Джек собрался заказать новую порцию, но вдруг заметил вошедшего в зал Дилейни. Моррис был в том же пальто, что и прежде, из кармана торчала кепка. Мягкие светлые волосы Дилейни падали на лоб. Лицо режиссера выдавало его тяжелый, властный характер. «Мы опаздываем», — сходу произнес Дилейни. «Идем отсюда. Терпеть не могу эту дыру. Здесь собираются одни паразиты». Он с неприязнью посмотрел на группу итальянцев, на шлюху-немку, на измученных экскурсиями американцев. Джек заплатил за мартини и вслед за Дилейни направился к двери. «Куда мы опаздываем?» — спросил он. «Увидишь, увидишь». Дилейни наслаждался заинтригованностью Джека. Внезапно остановившись, Моррис с любопытством посмотрел на своего друга. «Что у тебя с носом?» «Пьяный ударил меня возле отеля», — смущенно пояснил Джек. «Когда?» «Через минуту после твоего отъезда». «Ты встречал его раньше?» «Никогда». Дилейни усмехнулся. «Ты мгновенно включился в бурлящую жизнь вечного города, да? Я здесь уже 5 месяцев, а меня еще никто не ударил». «Зато тебе успели испачкать воротничок губной помадой». Джек зашагал к выходу. Рука Дилейни непроизвольно потянулась к горлу. «И где это меня угораздило?» «Клара обедает с нами?» — спросил Джек, подходя к двери. «Нет». Дилейни не стал вдаваться в подробности. Они сели в зеленый фиат. Швейцар с армейской выправкой сочувственно поглядел на нос Джека, словно он напомнил ему о грехах собственной юности, и захлопнул дверцу автомобиля. Дилейни, расположившись в углу и держа спину очень прямо, смотрел на проносившиеся мимо машины. «Господи, итальянцы мчатся, как юнцы, мечтающие занять первое место в воскресных автогонках». «Ну, — отозвался Джек, — французы ездят еще более лихо. Они всегда несутся так, словно спешат забрать свои деньги из банка, который вот-вот разорится. Как-то раз я спросил одного француза, почему они всегда мчатся так быстро. Подумав, он ответил, мы проиграли войну». Дилейни улыбнулся. «Ты, видно, стал знатоком французов». «Французы — непостижимая нация. Ну, Моррис, говори, куда мы едем?» «Если ты способен лить слезы, готовься к этому», — сказал Дилейни. «Скоро увидишь». Он замурлыкал себе под нос, загадочно улыбаясь. Это была какая-то известная старая песенка, но Дилейни так безбожно искажал мотив, что Джек не узнавал ее. Однако он чувствовал, что она ему знакома и что Дилейни вспомнил о ней неспроста. Автомобиль остановился перед кинотеатром. «Приехали!» Дилейни вышел из «Фиата» и придержал дверцу для Джека. «Я надеюсь, ты потерпишь еще немного без еды». Моррис не спускал глаз с Джека, увидевшего перед собой афишу фильма «Украденная полночь». Это была старая лента Дилейни. В списке актеров на плакате первым значился Джеймс Ройл. У входа висела увеличенная фотография Джека, сделанная лет 20 назад, еще до ранения, которое испортило ему лицо. Джек уже не помнил себя таким красивым. «Это еще зачем?» — удивился он. «Я думал, тебе будет интересно», — невинно произнес Дилейни. «А я в этом не уверен». Теперь Джек догадался, что за мелодию напевал Дилейни в машине. Это была довоенная песенка «Провожая домой мою крошку». Она исполнялась несколько раз в течение фильма. Ее мелодию использовал композитор, сочинявший музыку для картины в качестве лейтмотива, на фоне которого проходили ключевые сцены. «Об этом позаботился рекламный отдел», — сообщил Моррис. «Пусть публика увидит, что создал в молодости знаменитый режиссер, ныне работающий в Риме». «Ты сам еще не смотрел?» Джек не отрывал взгляда от блестящей, ярко освещенной фотографии. «Нет», — ответил Дилейни. «Я решил, что сидеть рядом с тобой во время сеанса — мой долг друга». «Долг друга», — повторил Джек. «Когда ты видел фильм последний раз?» «Лет 10-15 тому назад». Дилейни взглянул на часы. «Да черт с ним. Этот мерзавец опять опаздывает. Не будем его ждать. Он отыщет нас после сеанса». «Ты это о ком?» — спросил Джек, следуя за Дилейни к кассе. «Об одном французском журналисте, который пишет обо мне статью для парижской газеты». Дилейни протянул в окошечко деньги. Он обращался с итальянскими купюрами так, словно они обжигали ему руки. «Он назвал себя твоим другом. Его зовут Жан-Батист Деспьер». «Да, он мой друг», — радостно подтвердил Джек. Он познакомился с Деспьером лет 10-12 назад. Когда Деспьер возвращался в Париж из своих странствий, они всегда играли в теннис. Джек знал, что присутствие Деспьера в Риме сделает эти две недели гораздо более приятными. Когда в 1949 году Джек впервые приехал в Рим, Деспьер повез его вечером на фиакре смотреть залитый лунным светом Колизей в обществе двух хорошеньких 19-летних американок. Журналист заявил, что каждый человек в свой первый римский вечер должен посмотреть залитый лунным светом Колизей в обществе двух хорошеньких 19-летних американок. «Веселый малый, правда?» — сказал Дилейни, заходя в кинотеатр. Иногда. Джек помнил случаи, когда это определение не подходило к Деспьеру. «Скажи ему», — хрипло прошептал Дилейни, под грохот хроники следуя за женщиной, рассаживающей зрителей по местам, «что в Соединенных Штатах журналисты более пунктуальны». Они сели недалеко от экрана, поскольку Дилейни страдал близорукостью. Моррис надел очки с толстыми стеклами в металлической оправе, которые он, будучи тщеславным, носил лишь в случае крайней необходимости. За кадром звучал возбужденный итальянский голос. Киножурнал представлял обычную смесь из стихийных бедствий, демонстраций, выступлений политических деятелей. Раненые арабы, окруженные в Алжире французскими войсками, уступили место волнениям в Северной Италии. Английская королева наносила кому-то визит. Люди в форме осматривали обломки потерпевшего крушение самолета. Пока шла хроника, Дилейни недовольно фыркал. Во рту у него была жевательная резинка. По громкости чавканья Джек мог судить о степени отвращения, которое вызывали у Морриса мелькавшие на экране люди и события. «Замечательная прелюдия к произведению искусства», — громко заметил Дилейни, когда хроника закончилась. «Кровь и лица политиков. Попробовали бы так поступить в Карнеги-холл. Показали бы человека, висящего на дыбе, затем предоставили бы слово сенатору с Миссисипи, озабоченному загрязнением прибрежных вод, а потом начали бы исполнять седьмую симфонию. А в кинотеатре все можно». Дилейни возмущенно затряс головой, защищая искусство, которому отдал 30 лет жизни. Зазвучали фанфары, и на экране появилось название фильма. Увидев свой актерский псевдоним, Джек испытал тщеславное, горделивое чувство, которое охватывало его в молодости, когда он замечал где-либо это пустое, лживое, широко разрекламированное имя, почти забытое им с той поры, когда оно светилось неоном над кинотеатрами во многих городах Америки. Псевдоним был придуман хозяином голливудской студии. Сначала Джек играл на театральной сцене под своим настоящим именем. «Джон Эндрюс», — произнес, покачивая головой, Катцер, хозяин студии. «Не годится. Не обижайтесь, но это звучит не по-американски». «Мои предки обосновались здесь в 1848 году», — сообщил Джек. «Никто не подвергает сомнению сей факт. Это чисто профессиональный вопрос. Важно, как смотрится имя на афише, как оно воспринимается на слух. Мы в таких делах собаку съели, мистер Эндрюс. Положитесь на нас». «Я полагаюсь на вас», — с едва заметной улыбкой сказал Джек. Он был молод и беден, предвкушение славы волновало его, к тому же Катцер мог помочь Джеку разбогатеть. «Сейчас мне ничего не приходит в голову. Загляните завтра». Катцер посмотрел в настольный календарь, где отмечал время деловых встреч. «В четверть одиннадцатого я сообщу вам новое имя». Утром следующего дня, в 10:15, Джек превратился в Джеймса Ройла. Псевдоним не понравился ему своей безликостью, Джек так и не привык к нему, но Катцер сдержал обещание. Псевдоним Джека вспыхнул неоном во всех крупных городах, появился на рекламных щитах, установленных на важнейших автомагистралях страны. Не обманул Катцер и насчет денег. За несколько лет Джек заработал такую сумму, о которой прежде и не мечтал. Он не менял свою фамилию официально и, вступая в армию добровольцем, с облегчением назвал себя Джоном Эндрюсом, испытывая при этом такое чувство, словно возвращался к себе домой. Перед глазами Джека поплыли полузабытые имена актеров, а также членов съемочной группы. Уолтер Башел, Отис Керрингтон, Женевьев Карр, Хэри Дэвис, Чарльз Макнайт, Лоренс Майерс, Фредерик Свифт, Карлотта Ли, Борис Айленский. Последняя фамилия была не очень-то американской, но она принадлежала не актеру, а композитору. Кто-то из них уже умер, другие обрели известность, третьи остались в тени. Присутствовала в этом списке и бывшая жена Джека. Если бы Джек находился здесь один, он непременно поднялся бы и покинул кинозал, но, бросив взгляд на развалившегося в соседнем кресле Дилейни, который равнодушно смотрел на экран сквозь свои очки, громко чавкая жевательной резинкой, Джек подумал: «Если он способен вынести это, то и я не стану спасаться бегством». Затем начался фильм, и Джек больше не следил за Дилейни. Это была история юноши, влюбившегося в зрелую женщину, хозяйку книжного магазина. В третьей части фильма, уже после «Украденной полночи», давшей название картине, после стыдливо ушедшей в затемнение сцены в подсобном помещении магазина, их грех перестает быть тайной для окружающих, и тут вспыхивает скандал. Женщина подвергается травле, паренек совершает преступление, чтобы раздобыть денег и помочь своей возлюбленной остаться в городе. Затем он предстает перед добрым и мудрым судьей, который вправляет ему мозги, объясняя, в чем заключается его истинный долг. За мучительным расставанием героев следует стандартный финал. Юноша возвращается к чистой, неиспорченной девушке, все это время хранившей верность своему избраннику. Банальность сюжета не повлияла на восприятие Джека. Картина захватила его не потому, что он увидел на экране самого себя в возрасте 22 лет. Паренек этот казался Джеку таким же далеким и незнакомым, как и другие занятые в фильме актеры. И не потому, что он вновь увидел одетую в наряды ушедшей эпохи красивую женщину, свою бывшую жену, которую сначала любил, потом ненавидел, а благодаря изяществу, точности и достоверности, вносимых Дилейни в каждую, даже глупейшую сцену, будь то тонкий, идеально выверенный эпизод свидания или сентиментальные сцены, которыми режиссер отдавал дань требованиям кинорынка. Динамичное действие захватывало зрителя, он становился соучастником событий. Даже теперь Джек понимал, почему фильм имел такой успех, длительное время не сходил с экранов во всем мире и не устарел сейчас, а сам он усилиями Дилейни стал кинозвездой. Глядя на себя, Джек поражался тому, как хорошо он играл. Он был немного староват для этой роли, его герою исполнилось 19, он только что окончил школу. Но ему удалось воссоздать сложный, мучительный процесс превращения юноши в молодого человека. Он был смешон и жалок, когда это требовалось по сценарию. Казалось, постоянно заглядывал внутрь себя и одновременно бежал от себя, создавая точный, живой образ. Джек даже удивился, увидев, что тогда ему удалось подняться до такого уровня. Потом он столь же удачно сыграл у Дилейни еще две роли, но работу над ними вытеснило из памяти гораздо менее плодотворное сотрудничество с другими режиссерами. «Украденная полночь» была лучшей картиной Дилейни, созданной им в период рассвета его творческих сил, когда он верил в себя и безжалостно презирал все в мире, кроме собственного таланта. Тогда Дилейни еще не начал повторяться, а многочисленные разводы, большие деньги, интервью и тяжбы с налоговым управлением еще не отвлекали его от творчества. К началу кульминационного эпизода, когда юноша появлялся из вечерней мглы на перроне вокзала, мрачным и малолюдным из-за непрекращающегося дождя, чтобы посадить на поезд любимую женщину, навсегда уходящую из его жизни, Джек уже забыл о том, что находится в чужом городе, на расстоянии 5000 миль и 20 лет жизни от погребенной в его сознании девственной Америки, провинциальных вокзалов, гудков, звучащих над распаханными вокруг ферм полями, столовых с освещенными окнами, темнокожих носильщиков, потрепанных такси, водители которых, покуривая в темноте сигареты, низкими, хриплыми голосами треплются о бейсболе, женщинах и тяготах депрессии. Попав в плен грустной истории, которая воспроизводилась на экране с исцарапанной старой ленты, дававшие ненадежный звук, Джек следил за любовниками, медленно бредущими по платформе, то исчезающими во тьме, то снова попадающими под свет фонарей. Прислушиваясь к обрывочным прощальным фразам, он забывал о том, что видел перед собой всего лишь собственную актерскую работу, и о том, что женщина, которая в эти последние горькие минуты неуверенно шагала по платформе, была когда-то его неверной женой. К нему на какой-то миг вернулись молодость и ощущение тяжкой утраты. Он вновь испытал сильное физическое влечение к этой живой и цветущей женщине, то исчезающей в темноте, то снова выходящей из нее. Влечение, которое он считал навеки убитым предательством, ссорами, бракоразводным процессом. Когда в зале стало светло, Джек не шелохнулся. Потом тряхнул головой, пытаясь прогнать воспоминания. Он повернулся к Дилейни, который сидел, прижав ладони к вискам. Вид у режиссера был горестный, безутешный, как у опытного кетчера, пропустившего легкий мяч. «Моррис», — искренне, с нежностью и любовью произнес Джек, — «ты великий человек». Дилейни не двигался, он словно не слышал Джека. Затем снял свои массивные очки в металлической оправе и уставился на этот символ уязвленного самолюбия, попранного тщеславия. «Я был великим человеком», — глухо сказал он. «Пойдем отсюда». Деспьер ждал их на тротуаре возле кинотеатра. Заметив Джека и Дилейни среди последних выходящих из зала зрителей, он поспешил к ним. Лицо его светилось радостью. «Я видел, маэстро! Это великолепно! Я чуть не пустил слезу!» Он обнял Дилейни и расцеловал его в обе щеки. Иногда Деспьер забавлялся тем, что вел себя как типичный француз из театральной комедии. Трое мужчин привлекли внимание компании, только что покинувшей зал. «Готовы поспорить? Это он!» — услышал Джек голос девушки. «Ты обязан рассказать мне, что испытывал, следя за тем, как один восхитительный эпизод сменяется другим», — сказал Деспьер. «Ничего я тебе не скажу», — Дилейни вырвался из объятий Деспьера. «Не желаю об этом говорить. Я проголодался». Он поискал глазами такси. «Дилейни!» — произнес Деспьер. — Ты должен научиться быть более любезным со своими поклонниками из пишущей братьи. Повернувшись к Джеку, он с нежностью взял его за руки. — Маэстро, я и не подозревал, что ты был так красив в молодости. Девушки, верно, просто сходили с ума. Помимо французского, Деспьер владел итальянским, английским, немецким и испанским. Встречаясь с Джеком в Италии, он отдавал дань местной традиции и называл его «Дотторе». Во Франции вместо «Дотторе» он говорил «Мсье ле министро», подсмеиваясь над дипломатическим статусом Джека. «Неужели тебя там не переполняла гордость?» — Деспьер указал рукой на кинотеатр. «Переполняла», — согласился Джек. «Тебе не хочется об этом говорить?» — удивился Деспьер. «Да, не хочется». «Надо же! На твоем месте я расхаживал бы по Риму с плакатами на спине и груди. Я тот самый Джеймс Ройл!» Деспьер был подвижен и худощав. Костюм с ватными плечами, сшитый в Риме, висел на его угловатой фигуре. Крупные серые глаза блестели на болезненно желтом, но всегда оживленном лице француза. У него был узкий насмешливый рот и короткие черные волосы, зачесанные назад по моде, родившейся в ресторанчиках Сен-Жермен-де-Пре. Определить его возраст казалось делом сложным. Джек познакомился с ним более 10 лет назад, за это время Деспьер почти не изменился. Джек догадывался, что Деспьеру около 40 лет. Он долгое время жил в Америке, и хотя Жан-Батист говорил с явно французским акцентом, его речь изобиловала американским сленгом, употребляемым всегда к месту. В годы войны он служил во французских ВВС, перед капитуляцией бежал в Англию, был штурманом в эскадрилье «Галифакс», воевавшей в России. На запад он вернулся с больным желудком и с тех пор везде искал лекарства от язвы, не требующие отказа от алкоголя. Деспьер был преуспевающим журналистом и работал в одном из лучших французских журналов, но не вылезал из долгов, отчасти из-за присущего ему небрежного отношения к деньгам, отчасти из-за длительных периодов, когда ничего не писал. Деспьер знал, где находится сейчас тот или иной политический деятель, где расположены лучшие рестораны любого города. Знал он и самых известных фотомоделей. Он везде был желанным гостем, его снабжали секретной информацией министры, высшие чиновники и кинозвезды, а он расплачивался своим остроумием и кипучей энергией. У него было, на удивление, много врагов. Они сели в такси. Дилейни не спросил, где они хотят пообедать. Он лишь пробурчал название ресторана и забился в угол. Всю дорогу он молчал, не слушая Джека и Деспьера. «Хаос начинается наверху», — произнес Деспьер, сидя за столиком в тихом зале. «В большом казенном доме с аллегорическими фигурами разума и правосудия. Где еще вы отыщете глупца, которому может прийти в голову напасть на Египет, не располагая запасом нефти?» Он торжествующе усмехнулся. «Уже на второй день после начала боевых действий пришлось сократить потребление бензина. Надо же умудриться выбрать такое безмозглое правительство. Подобного головотяпства не допустил бы и Людовик XVI, самый бездарный из французских королей». Деспьер пожал плечами. «Вы даже не представляете, — продолжал он, — какое удовольствие сидеть в ресторане, не боясь, что кто-нибудь швырнет в зал бомбу». «Что ты хочешь сказать? — спросил Дилейни. Подавленный и неразговорчивый, он подтягивал вино и, рассеянно роняя на скатерть хлебные крошки, ковырял лежащие на тарелке паста. Макароны, итальянские. «За последние 5 лет, — заметил Деспьер с аппетитом, поглощая пищу, — я побывал на Кипре, в Корее, Индокитае, Марокко, Алжире, Тунисе, Израиле, Египте. Я врач скорой помощи. Мчусь туда, где несчастье». «Когда-нибудь тебя убьют», — сказал Дилейни. «Маэстро», — отозвался Деспьер, — «твой шарм заключается в безжалостности». Он слегка улыбнулся, обнажив здоровые, крупные, слегка пожелтевшие от никотина зубы. 6 месяцев назад в Филиппвилле во время показа мод 3 араба открыли огонь из автоматов по манекенщицам. Деспьер налил себе вина в бокал. 8 прелестных девушек демонстрировали последние парижские модели. Вот как нынче несут народам свободу. «Какого черта они отправились в Филиппвилл?» — спросил Дилейни. «Это было послание Парижа, адресованное нашим заморским владениям», — сказал Деспьер. «Одежда на все случаи жизни. Для раута, осады, митинга, парада, приема. Арабы промчались в открытом такси мимо входа в отель и исчезли. Представьте, какую душу надо иметь, чтобы стрелять по красивейшим девушкам». «Они попали в кого-нибудь из них?» «Нет, зато убили 6 людей, сидевших в соседнем кафе». «Ты присутствовал при этом?» — спросил Дилейни. «Да, я лежал на полу возле столика», — с улыбкой поведал Деспьер. «Я научился быстро бросаться на пол и не удивился бы, узнав, что мне принадлежит мировой рекорд в этом виде спорта. Я также находился в Касабланке, когда толпа облила 2 чем-то не угодивших ей мужчин бензином и подожгла их. Мне платят большие деньги за умение оказываться в том самом месте, где современная цивилизация выражает себя наиболее типично». Подняв бокал, он принялся критически разглядывать его. «Люблю итальянское вино. Оно такое простое, натуральное. Не пытается казаться бархатным, в отличие от французского. А еще я люблю краски Италии. Когда однажды летом я впервые увидел, какого цвета римские здания, я понял, что мечтал попасть в этот город всю жизнь. Хотя тогда мне было всего 17 лет. Я влюбился в этот город с первого взгляда. Мы с отцом въехали в Рим через Фламиниевые ворота и оказались на Пьяцце дель Пополо. На площади находились сотни людей. Мой отец остановил машину и повел меня в кафе. За кассовым аппаратом сидела самая хорошенькая девушка в мире. Немедленно влюбившись в эту девушку, я сказал себе, «Как замечательно жить здесь, в окружении итальянцев. Я буду до самой смерти приходить сюда и пить тут кофе. Я нашел свой город. Есть города, которые твоя душа принимает мгновенно. Я прав, дотторе?» Он повернулся к Джеку. «Да», — согласился Джек, вспомнив свой первый приезд в Париж. Город покорил Джека, и в конце концов, спустя много лет, он избрал его своим местом жительства. «Есть люди», — согласился Деспьер, «которые могут жить полноценно лишь в столицах чужих стран. Я один из них. Подозреваю, что и ты, дотторе, тоже. Мы счастливые беглецы». Он покосился на Дилейни, настроение которого немного улучшилось за время монолога, произнесенного французом. «Маэстро — человек другого типа. Он стопроцентный американец. Он постоянно чем-то озабочен и дискомфортно чувствует себя в обществе людей иного склада». «Чушь», — сказал Дилейни, однако на лице его появилась улыбка. «Его реакция весьма характерна», — заметил Деспьер. «Кстати, о городах. Я мог бы быть счастлив в Нью-Йорке. Хотя, на мой взгляд, любой американец, живущий там, уродует свою душу. Нам требуется...» — он сделал плавный жест. «Смена среды обитания. Город — это университет для подготовленных студентов. Полный цикл обучения длится 4-5 лет. Затем переезд на новое место и периодически возвращение в старое. Это позволит освежать приобретенные ранее знания, а также встречаться с друзьями. В Париже, — сказал он, усмехаясь, — я постигаю искусство комедии, интриги и камуфляжа, а также обретаю умение мириться с чувством безысходности. В Риме изучаю вина, любовь, архитектуру и атеизм. В старости я поселюсь на ферме возле Фраскати. Буду потягивать белое вино и каждый раз, чувствуя приближение смерти, приезжать в этот город, чтобы выпить чашечку кофе на Пьяцце дель Пополо». Он удивленно посмотрел на Джека. «Что случилось, дотторе?» Джек сидел, склонив голову над тарелкой. Он прижимал платок к носу и немного покачивался из стороны в сторону. Платок был в крови. «Ничего страшного. Увидимся завтра». Он поднялся и поморгал. Глаза его видели плохо. Попытался улыбнуться. «Извините, пожалуй, мне лучше отправиться в отель». «Я тебя провожу!» Деспьер вскочил на ноги. «Не надо, сам доберусь». Джека тошнило. Он боялся, что его вырвет, и двигался неуверенно. Его лицо покрылось испариной, он не ответил обратившемуся к нему старшему официанту. Выйдя из ресторана, он глубоко вдохнул ночной воздух. «Я же никогда не болею», — испуганно подумал он. «Что со мной?» Его охватило предчувствие перемен. Холодная волна прокатилась вдоль тела. Он испытывал необъяснимую робость, страх. Джек прижался затылком к холодному камню. Окружающий мир казался ему призрачным, нереальным. События, слова и люди представлялись Джеку в виде чисел, над ровными колоннами которых непрерывно совершали операции невидимые, бесшумные счетные машины. «Будь я пьян», — подумал Джек, — «тогда можно было бы рассчитывать на то, что к утру этот кошмар отступит». Но он выпил лишь полбокала слабого вина. «Где сейчас ударивший меня человек?» «Аривидерчи, Рома!» Джек вспомнил насмешливый пьяный голос мужчины. «Когда тонула Дория?» Кровь остановилась так же внезапно, как потекла. Прохладный вечерний воздух возвращал Джеку силы. Тошнота и головокружение отступили, Остались только усталость и смутный страх. Глубоко дыша, он напряг зрение, чтобы убедить себя в том, что сейчас не расстается с любимой на платформе вокзала в дождливый вечер. Джек зашагал в сторону отеля, принуждая себя переставлять ноги, стараясь не споткнуться о бордюрный камень и не угодить под колеса машины, с трудом решая простейший вопрос — купить ему газету в освещенном киоске или не делать этого. Он услышал за спиной цокот каблучков, женщина обогнала его. Джек узнал шлюху-немку из бара. «Гамбург», — вспомнил он, — «крупные красноватые руки». Он с бесстыдством подумал о том, что могли делать эти руки сегодня вечером. На ногах у женщины были красные туфли. Она шла быстро и казалась Джеку рассерженной. Похоже, вечер принес ей разочарование. Еще одно число в столбике. Он вошел в свой отель. В баре работал радиоприемник, передавали какую-то песню. Джек слышал ее впервые. Ему почудилось, что обувь, стоящая возле дверей на полу длинных темноватых коридоров, это все, что оставили после себя обитатели номеров, казненные сегодня в час коктейля. Он прошел мимо 20 дверей, из номеров не доносилось ни звука. Людям, замкнувшимся в них, не приходилось менять фамилии. Их жизни были цельными. Они спали, не разглашая тайны своего местонахождения. Красных женских туфель в коридоре не было. Джек убедился в этом. Он забыл, в каком номере живет, и несколько секунд простоял в коридоре без движения. Ему казалось, что он никогда не сумеет найти свою дверь. «Ищи комнату, где в шкафу висит пиджак с пятнами крови». «Нет, его чистит горничная». И тут его осенило. Джек взглянул на ключ, прикрепленный к большой пластмассовой бирке с номером 654. Гордясь своей сообразительностью, он уверенно зашагал по коридору, не задевая стен. Перед номером 654 Джек остановился. Ему казалось, что он здесь впервые, что он очутился перед чужой дверью, на которую повесили его номер. Похоже, пока он отсутствовал, тут произошли странные зловещие перемены. Ночные портье все перепутали. Где находится другая дверь? В каком городе? В Нью-Йорке? Лос-Анджелесе? Лондоне? Номер 654 источал запахи лаврового дерева и эвкалипта, тропиков и целебных трав. «Беверли-Хиллз», — вспомнил Джек. «Город Дилейни. Наказание Дилейни. Туман, тянущийся с океана. Поздний вечер. Девушка в машине с откидным верхом. На заднем сиденье непрерывно лающая собака с хищно оскаленными клыками, символами калифорнийской любви». Он вставил ключ в скважину замка и вошел в комнату. Холостяцкую, без следов присутствия детей, пахнущую лавровым деревом и эвкалиптом. Он явно никогда здесь не бывал. Отражение светильника на стекле, закрывавшем гравюру с видом Рима, разрезало средневековый город на неупорядоченные фрагменты из кусков каменных стен с бойницами и остроконечными башенками. Если бы возводившие их люди воскресли, сейчас они вряд ли узнали бы творение своих рук. Джек шагнул в ванную комнату, увидел свое лицо, сначала в зеркале, висящем над одной раковиной, затем в зеркале, расположенном над второй раковиной. «Одна для меня, вторая для кого-то другого». Он с трудом узнал себя, как зритель, выходящий из кинотеатра. На языке у него крутилась собственная фамилия. «Готова поспорить? Это он!» — мысленно повторил Джек слова девушки. Он прошел в спальню и посмотрел на фотографию жены и детей, сделанную в Альпах. Они улыбались, стоя на залитом солнечным светом склоне. Сев на кровать, Джек взглянул на телефон. Он испытал соблазн поднять трубку и произнести: «Я прилечу домой ближайшим рейсом». но он не коснулся аппарата. Раздевшись, он аккуратно повесил свою одежду. Те, кто рекламирует чемоданы, не мнущие костюмы, бессовестные обманщики. Лежа в комнате под простыней, он говорил себе: «Утром все будет хорошо». Джек вспомнил красные туфли немки и ее красные руки, одинаково умело пересчитывающие лиры и ласкающие чьи-то тела. Потом он заснул.